Глава 8. Цена. Эта ночь была тихой и неожиданно теплой. Я расстегнула свое весеннее пальто и погрузилась в мысли, стараясь игнорировать тихие шаги за спиной. До момента, когда Себастьян Торн спасет принцессу и личности ликвидаторов будут раскрыты, оставалось всего несколько недель. Но я не помнила точного дня. К этому моменту мне нужно было попытаться выяснить больше о том, что происходит в компании. Вероятно, после этого Тед Фуллагер не будет держать открытого ликвидатора в компании, и возможность будет упущена. Насколько Тед Фуллагер мог быть виноват в разрывах миров? Мог ли он каким-то образом спровоцировать то, что случилось в Колвилле? Мог ли он использовать для этого мой усилитель? И теперь, когда я не отдала на него полные права, могло ли это измениться? Что, если Колвилла не случится? Что, если ничего не произойдет? Что, если Себастьян Торн не умрет? И еще, как Фуллагер смог проникнуть внутрь башни теней? Было ли у него некое средство, возможно, артефакт, который уменьшал энтропию? От этих мыслей у меня начинала болеть голова, особенно с учетом того, что я уже и так была уставшей. Я решила по возвращению написать Лоре, спросить ее о статусе артефакта огненной сферы и также узнать, кто последний раз был в башне теней до Теда Фуллагера. Да, ликвидаторы не смогли туда попасть, но кто-то же должен был в какой-то момент следить за этой башней. Шаги за моей спиной стали громче, и я резко обернулась, не выдержав. «Что тебе нужно?» Макс стоял прямо передо мной, изучая меня глазами и не реагируя на мою вспышку гнева. Его глаза были холодными и колючими. «Так вот ты какая!» Медленно произнес он. Я не понимала его реакции, терялась от нее. Я ожидала, что, узнав, что я ликвидатор, он будет раскаиваться за свою помощь Люсиль, за то, что поверил ей и публично унижал настоящего ликвидатора. А вместо этого Макс злился? На меня? «Что тебе нужно?» — повторила я свой вопрос. «Я не знаю, почему ты злишься на меня настолько, что шел за мной все это время». «Я не злюсь на тебя», — сразу же ответил Макс. «Ты злишься на меня, и ты обижена на меня». Услышав это, я возмущенно хмыкнула. «Я не хочу иметь с тобой ничего общего, и это мое осознанное решение. Я не злюсь на тебя и больше не обижена. Это прошлое». «Ты врешь сама себе, если действительно в это веришь. Ты обижена, но не хочешь этого показывать и не даешь никому помочь тебе». Что-то в его словах царапало меня изнутри. Но меня отвлекал все тот же злой тон, каким он произносил свои слова. И то, что он остановился так близко ко мне, нависая надо мной. Я отступила на шаг. «Не лезь в мою голову, Макс. Я же не лезу в твою». Огрызнулась я и сразу же пожалела, что не замолчала, что не ушла. «Можешь лезть. Я с радостью тебя впущу. Я не вру самому себе, как ты, и никогда не буду врать тебе». От такой его реакции я опешила. «Я не хочу лезть в твою голову, Макс. То, что ты по какой-то причине хочешь лезть в мою, это твои проблемы, не мои. Ты мне безразличен. Я живу будущим». Услышав мои слова, глаза Макса сузились. В них мелькнула боль пополам с тем же гневом, который я совсем не понимала. «Конечно, это мои проблемы. Я постоянно ищу одобрение тех, кому я не нужен. Скажи, весело было слушать мой восторженный бред, когда я рассказывал тебе о женщине-ликвидаторе?» Непослушная челка теперь закрывала его глаза, и я не могла их больше видеть. «Похоже было, что я веселилась?» Огрызнулась я в ответ. Макс так и не поднял головы, из-за чего я чувствовала себя некомфортно. Я понятия не имела, что у него на уме, поэтому отступила еще на шаг. «Значит, ты говорила всерьез?» «Когда?» Наш разговор снова заходил в тупик, и это начинало меня выводить из себя. Увидев, что Макс не собирался отвечать и даже не смотрел на меня, я развернулась, собираясь идти своим путем. Но вдруг почувствовала жесткую хватку чуть выше запястья. «Отпусти!» «Ты говорила всерьез?» Жестко повторил Макс. «Хватит! Отпусти меня, ты не в себе!» Я дернула рукой, пытаясь ее освободить. «Да отпусти!» Но Макс вместо этого подтянул меня ближе к себе, чтобы смотреть в упор, отчего мое сердце пропустило удар. Его глаза были абсолютно черными. «Ты говорила всерьез?» «Да, я говорила всерьез. Я всегда говорила с тобой всерьез. А теперь отпусти меня». Я пнула его по голени, рванувшись всем телом. Но Фуллагер даже не поморщился. Вместо этого Макс грубо притянул меня к себе и зло поцеловал. В этом поцелуе не было ничего приятного. Он выплескивал свое отчаяние, а я свой гнев. Я бешено вырвалась, вновь пнула его по голени, после чего он, наконец, отпустил меня. «Какого черта?» — спросила я, вытерев губы и пытаясь отдышаться. Я заметила, что Макс выглядел неожиданно довольным и куда менее сердитым. «Все хорошо, Айви». Он примирительно поднял руки. И это его показное спокойствие окончательно взбесило меня. «Что хорошо? Какого черта тебе нужно? Я же просила оставить меня. Почему ты обязательно хочешь взбесить меня, выбить меня из равновесия?» «Ты прекрасно знаешь, что мне нужно, Айви», — тихо произнес Макс. Его взгляд теперь был почти ласковым. «Не похоже, что я тебе безразличен, если ты так злишься. Но это и к лучшему. Злись, обижайся, кричи. А лучше будь моей. Дай о себе позаботиться. Только не закрывайся. Ты пытаешься спрятать свой страх и волнение за показным спокойствием. Но мы оба знаем, что это только вредит тебе». «Как он смеет? Как может он лезть в мою жизнь, когда сам же создал мне множество проблем, а дополнительные приходят от его отца? Я очень хотела послать его так далеко и глубоко, как могла придумать. Но, судя по его виду, это только улучшит его настроение». Он хотел моих эмоций. «Ты ничего обо мне не знаешь», — наконец сказала я и, развернувшись на каблучках, ушла, демонстративно не оборачиваясь. На душе была смута. Я внезапно поняла, что слова Макса напомнили мне то, что я сама же говорила своим родителям. Слава Богу, Макс не последовал за мной. Иначе я бы наделала и наговорила глупостей. Хотя я и так сегодня показала полное отсутствие самоконтроля. Поэтому оставшийся путь я проделала, массируя виски и утопая в самоосуждении за собственную несдержанность. Поднимаясь в свои апартаменты, я проверила почту. Почти сразу в глаза бросилось письмо с вычурной печатью, на котором мое имя было аккуратно выведено специально обученным каллиграфистом со всеми положенными завитушками, которые редко кто добавлял в свои письма. Отправителем значился Т. Фуллагер. И я не могла отделаться от плохого предчувствия, открывая конверт. Внутри лежало приглашение на эксклюзивный банкет, где шефом значился знаменитый повар из Крейгбрелла, удаленной страны, кухню которой почти никто из живущих в Астурии не пробовал. Я опасалась Теда Фуллагера, не знала, что у него на уме, но мне казалось, что на этом банкете он, скорее всего, наконец расскажет о том, что ему нужно. И я не рисковала отказывать, учитывая, что мой отец теперь работал на отца Макса. Внутри письма также лежало указание обратиться к одной из помощниц Фуллагера с просьбой подобрать для меня наряд для этого банкета. Я сразу же поняла, что не буду этого делать. Я собиралась отправиться на банкет в строгом рабочем костюме, чтобы четко разграничить мои отношения с Фуллагером для всех, кто случайно мог нас увидеть. Но сначала нужно было спросить ликвидаторов о том, что мне делать. Ответ я получила от самого мистера Паску. Он считал, что выяснить причины поведения Теда Фуллагера будет полезно, но сказал, что меня, скорее всего, скоро снимут с задания. Поэтому сейчас мне выдали указание отправляться с Фуллагером, не вызывать его подозрений и вести себя отстраненно. За моими родителями на эти дни установят наблюдение. Я не могла лишиться этой работы. Она была моей единственной защитой против Фуллагера и главным источником дохода. Поэтому я не рассказала никому о том, что я из будущего. Слишком боялась последствий. Если я лишусь этой работы, можно забыть и о суде против Люсиль, и о безопасности родителей. Банкет состоится через 3 дня. И я решила использовать это время, чтобы попытаться побольше узнать о возможных причинах роста энтропии в компании. С самого начала от ликвидаторов я получила несколько указаний. Но в целом они не обязательно ожидали, что у меня получится что-то узнать. Главное было следить за происходящим, медленно втираться в доверие и подмечать любые подозрительные моменты. Вот только с последним у меня возникли проблемы благодаря действиям старшего Фуллагера и его показательной экскурсии в первый день в компании. Сегодня был понедельник, и, не ожидая ничего особенного, я вновь прошлась по мастерским, измеряя концентрацию манночастиц. Я заметила, что общий фон был значительно повышен, словно что-то произошло здесь совсем недавно. Вчера или же сегодня утром. Но компания закрыта по выходным, кроме отдела ремонта. Нужно сообщить об этом ликвидаторам и ждать от них следующих указаний. Из отдела кадров мне пришел ответ, в котором говорилось, что следующий артефакт, который будут проверять на работоспособность и который не требует отдельного соглашения о неразглашении, будут тестировать при мне. Осталось только дождаться этого момента, если, конечно, меня не снимут с задания до того, как он наступит. 3 дня прошли слишком быстро. И вечером в обозначенный день к подъезду непримечательного кирпичного дома, в котором находились мои апартаменты, подъехал шикарный Макмобиль. Если я думала, что автомобиль Макса выглядел дорого, то явно недооценивала, сколько его отец потратил на свою машину. Этот Макмобиль был в 1,5 раза длиннее, такой же черный и полированный, как и тот, которым пользовался его сын. Но каждый элемент этого автомобиля кричал об эксклюзивности. Эмблема на капоте изображала герб Фуллагеров. Детали кузова, которые изначально показались мне металлическими, на самом деле были сделаны из палладия, титана или платины. Мне ужасно не хотелось садиться внутрь этого автомобиля. Я с самого утра чудовищно нервничала, и сейчас степень моего волнения достигла точки кипения. Я знала, что сегодняшний вечер будет непростым, и совсем не знала, чего ожидать. Что скажет Фуллагар? Вытерев вспотевшие ладони о плотную деловую юбку, села внутрь салона почти вплотную к двери. Я чувствовала себя так, будто забиралась в логово дикого зверя, который собирался поиграть со своей жертвой перед тем, как уничтожить ее. Тед Фуллагар был внутри, в идеально сидящем костюме из Беверли, и как только я оказалась в его поле зрения, он бросил на меня очень долгий оценивающий взгляд, пройдясь глазами с ног до головы. «Добрый вечер, Айви. Признаться, я разочарован тем, что вы не воспользовались услугами моей помощницы. Она одевала всех моих спутниц последние 15 лет. И я уверяю вас, она настоящий профессионал и знает свою работу». Я была так напряжена, что мне тяжело было даже понять, о чем говорил Фуллагар. «Ах, да, одежда!» «Здравствуйте, лорд Фуллагар. Я не являюсь вашей спутницей и сочла это неуместным». Наконец ответила я. В ответ на это мужчина слегка усмехнулся, рассматривая меня как маленького зверька, оказавшегося в логове медведя. «Но вы моя спутница, Айви», — тихо, проникновенно ответил он. «По крайней мере, сегодня. Вы сами приняли мое приглашение». Я сглотнула, вновь вытерев вспотевшие ладони о юбку. «Все нормально. Да, я приняла его приглашение, потому что это нужно для дела. Пусть Фуллагар сразу скажет, что ему нужно, почему он помог моим родителям, для чего позволил мне начать работать в своей компании. Как он узнал, что я отчаянно пыталась вывести родителей из Сартоны, и даже о том, где я планировала снять для них дом. В который раз обрадовалась тому, что решила выглядеть сегодня максимально профессионально. По возможности я собиралась представлять себя сама как бизнес-партнер Фуллагара. И мой усилитель Браун будет мне большой поддержкой. Конечно, то, что Фуллагар приглашает меня на такое мероприятие, выглядит подозрительно. Но я хочу, чтобы окружающие думали, что у нас просто деловой ужин. В салоне мы почти не разговаривали. Я нервно смотрела в окно, стараясь находиться от мужчины как можно дальше. Вот только его это не беспокоило. Он наслаждался темным напитком, который находился в его низком стакане, бросая на меня время от времени задумчивые взгляды. На его губах замерла легкая поощрительная улыбка. Фуллагар первым вышел из машины, открыл для меня дверь и подал руку. Я пыталась выйти сама, но машина оказалась закрыта, пока отец Макса не оказался по ту сторону. Когда он открыл дверь, я увидела большое количество репортеров, и от этого мое сердце, казалось, провалилось в желудок. Я выдернула свою руку у Фуллагера и стояла рядом с ним, прямая как палка, готовая представлять себя его деловым партнером, если кого-то заинтересует моя персона. Но Тед Фуллагер сделал, с моей точки зрения, немыслимое. Он вновь схватил мою руку и положил ее на свой локоть, накрыв второй ладонью. А когда я снова попыталась выдернуть свою руку, он только улыбнулся, знающей улыбкой, удерживая мою ладонь на месте. «Улыбайся, Ави», — тихо прошептал он. «Ты же не хочешь, чтобы у твоих родителей были проблемы?» Нас проводили к столу, украшенному табличкой с именем Теодора Фуллагера. Столики были расположены на значительном расстоянии друг от друга, создавая у гостей атмосферу уединения и возможность спокойно разговаривать. Здесь собрались политики, владельцы компаний, знаменитости, друзья и дальние родственники королевской семьи. Преимущественно это были женатые пары, иногда со взрослыми детьми. Но я заметила несколько столов, за которыми сидели исключительно мужчины в строгих костюмах. Кроме того, здесь присутствовали несколько знаменитых актрис из нашего городского театра и известная оперная певица. Они были одеты в яркие наряды, которые выделяли их на фоне других гостей, и сопровождали представительных мужчин, которых я не узнавала. Многие присутствующие приветливо кивали Теду Фуллагеру, бросая на меня заинтересованные взгляды. Я старалась выглядеть равнодушной, демонстрируя, что нахожусь здесь сама по себе, несмотря на то, что старший Фуллагер держал мою руку на своем локте. Тед Фуллагер своих знакомых и вовсе игнорировал. Я радовалась своей скромной и закрытой одежде, отличавшейся от наряда остальных женщин, и отсутствию макияжа. Это, казалось, нисколько не беспокоило Теда Фуллагера. Он вел себя так, будто я была его спутницей, и когда окружающие начали это замечать, его холодный взгляд заставлял их отворачиваться. Я почувствовала, что окружающие боялись его. Конечно, я видела это и раньше, на работе, но эти люди никак не зависели от Фуллагера, и такое отношение удивило меня. Наш стол был накрыт на двоих, украшен несколькими свечами в подсвечниках из редких металлов, а сам зал был украшен сложными цветочными композициями. Повсюду раздавался слегка напыщенный смех, который моя мама в шутку называла «смехом богатых людей». Я не могла не задуматься о том, насколько атмосфера здесь отличалась от той, к которой я привыкла. Я бы многое отдала, чтобы сейчас оказаться в таверне с медлительными подавальщицами, которые принесли бы мне самое вкусное на свете жаркое и дешевое вино. Но вместо этого я находилась в холодном ресторане, казавшемся мне бездушным. Передо мной лежали три тарелки и множество вилок, ножей и ложек, половину из которых я не знала, как использовать. Тедфул Лагар не отрывал от меня острого взгляда. Я была уверена, что он прекрасно понимал, насколько непривычным для меня было это мероприятие. Никогда раньше я не бывала в ресторане такого уровня среди таких людей. Сделал ли он это, чтобы смутить меня или чтобы впечатлить? Возможно, он рассчитывал, что я буду в восторге от возможности находиться в одном месте с людьми такого уровня. «Я заранее сделал заказ для тебя, Айви. Это мероприятие планировалось несколько месяцев, и попасть сюда можно было только по личному приглашению», — довольно сказал Тедфул Лагар, жестом подзывая официанта и указывая на высокий бокал передо мной. «Не думаю, что для вас, лорд Фуллагар, уместно обращаться ко мне на «ты», — сказала я, когда официант отошел. Мне хотелось выпить воды, а не алкоголя, но ее мне никто не предоставил. А еще мне хотелось быть как можно дальше и от этого места, и этого человека». «Почему же? Ты моя спутница. Я буду обращаться к тебе на «ты».» Мой выпад словно позабавил его. Он отпил из своего бокала, поморщившись, видимо, от сладости напитка. Сделав глубокий вдох, я откинулась на спинку шикарного кресла, осознав, что пора брать контроль над ситуацией. Я пришла сюда, чтобы узнать, что ему нужно и в какую игру он играет, а не для того, чтобы притворяться, что все в порядке, и наслаждаться едой и напитками. «Давайте на чистоту, лорд Фуллагар. Что вам нужно?» Прямо спросила я, не видя смысла тянуть время. Но у него было другое мнение. Он довольно улыбнулся, словно я оправдала его ожидания. И на мгновение в его глазах мелькнули заинтересованность и азарт. До этого момента он смотрел на меня снисходительно, с долей пренебрежительной жалости. «Я слышал, что первое блюдо у этого повара невероятное, Айви. После него нам подадут более подходящий напиток, и тогда мы обсудим, что мне нужно». Он расслабленно откинулся на спинку своего стула. Я поняла, что он не собирается отвечать мне тогда, когда я этого хочу. Он полностью владел ситуацией и не собирался давать мне даже надежду на крохи контроля. Но и я не собиралась поддаваться. Я односложно отвечала на его попытки завести разговор о компании, о том, довольна ли я своей зарплатой в структурах короля, какие у меня есть идеи по поводу новых артефактов. Только когда он спросил меня о родителях, я подняла на него глаза и попыталась прочесть выражение его лица. Да, они устроились хорошо. По невероятному совпадению, их поселили именно там, где я и планировала. С намеком сказала я, ясно показывая, что желаю узнать больше. Наконец нам принесли первое блюдо. Я понятия не имела, что находилось на моей тарелке и как это есть. Осмотревшись, я увидела, какой вилкой пользуются остальные, и последовала их примеру. Все это время Тед Фуллагер пристально следил за моими действиями, как коршун, пытаясь уловить на моем лице растерянность. Когда он не нашел ее, на его лице вновь отразилось удовлетворение. Это место, эта ситуация, эта дурацкая еда — все это было для него проверкой. Он старался создать для меня максимально неловкую и неудобную ситуацию, чтобы вывести меня из равновесия, заставить сомневаться в себе и делать ошибки. Если бы мне было 22 года, возможно, так и случилось бы. Но на самом деле мне было 30. И я знала, какой хочу видеть свою жизнь. Не такой. Это еда, это общество, это место, этот мужчина напротив. Я не хотела ничего из этого в своей жизни. Я мечтала жить простой жизнью, без долгов, зная, что мои близкие в порядке и здоровы. Я была здесь чужой, но не чувствовала себя неловко. Тед Фуллагер навязывал мне и это общество, и себя. Закончив с блюдом, вкуса которого я почти не почувствовала, я требовательно посмотрела на мужчину. «Я жду», — напомнила я. Мои слова снова вызвали улыбку на его губах. Он даже тихо рассмеялся, слегка откинув голову, привлекая взгляды окружающих. «Ты куда смелее, чем кажется», — отметил он. «Но я рекомендую тебе вести себя поласковее. Помни, что твой отец зависит от меня». «Не вижу смысла тянуть. Мы оба знаем, что мы здесь не для того, чтобы приятно провести время». «Говори за себя, Айви, говори за себя. Я наслаждаюсь каждой минутой. Давно мне не было настолько интересно». Он отпил из пузатого бокала с красным вином, вероятно, из Крейбрелла. «Пока твое поведение развлекает меня». Я молчала, не отводя взгляда от мужчины, смотря на него с ожиданием. Нельзя показывать, что на самом деле я очень боюсь того, что он может сделать с моими родителями. «Попробуй вино, Айви. Оно коллекционное. Я так и не смог добыть бутылку для себя. В тот год в Госси случился неурожай. Холодная погода привела к тому, что винодельня смогла произвести меньше 100 бутылок. И вкус этой партии невероятный. Ни до, ни после они не смогли повторить эти нотки. Я пригубила вино, даже не почувствовав его вкуса, и вновь уставилась на мужчину. Обычно я достаточно дружелюбна и с удовольствием поддержала бы разговор о вине, даже если и не разбираюсь в этом. Но не с этим мужчиной, который пытался дарить мне неуместные дорогие подарки, который манипулировал и угрожал. «Ну, хорошо», — вздохнул он. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Айви Браун», — спокойно произнес он. «Что?» Я медленно поставила бокал на стол, пытаясь осознать сказанное Фуллагером-старшим. Не верилось, что я на самом деле слышу это. Конечно, его поведение настораживало меня, но я даже представить не могла, что он предложит мне брак. Просто так, между делом. Совершенно незнакомой женщине, годящейся ему в дочери. «Мне это не интересно», — сразу же ответила я, уловив оттенок удовлетворения в его глазах, словно все это было для него игрой. «Вот видишь, поэтому нам и не стоит сразу переходить к делу. Тебе нужно больше времени, чтобы узнать мою хорошую сторону. Поверь, я умею впечатлить девушку». Он с интересом рассматривал мое лицо, мою реакцию на его слова. Что он имел в виду под хорошей стороной? «Говорите прямо, лорд Фуллагер. Я не настроена соглашаться ни сейчас, ни позже, когда я узнаю вашу хорошую сторону. Я ненавидела чувство, что меня загоняют в ловушку». «Поэтому не стоило поднимать эту тему. У меня ведь есть еще и плохая сторона, и я совсем не хочу, чтобы ты ее узнала». Он улыбнулся и вновь пригубил вино. «Это вино слишком прекрасно. То, что его не смогли для меня приобрести, — настоящее преступление. Но, думаю, если я попрошу бутылку этого вина в подарок на нашу свадьбу, кто-то точно сможет добыть хотя бы одну. Тебе же понравилось?» Он говорил об этом так спокойно, словно не сомневался, что это произойдет. «Ну что ты смотришь на меня с таким ужасом? Не ври, что я физически неприятен тебе. Я сразу ощущаю подобное». В этом Тед Фуллагер был прав. Он не был мне физически неприятен. Он был ярким и красивым мужчиной, который был намного старше меня. Макс перенял лучшие черты его внешности, но от Макса не шла та атмосфера опасности и ужаса, которую излучал его отец. «Вы годитесь мне в отцы», — Наконец нашлась я с ответом, хотя дело было совсем не в возрасте. Даже идея того, о чем он говорил, вызывала у меня ужас и ощущение закрывающейся ловушки. «Разве?» Его голос стал неожиданно тихим и проникновенным. Мужчина наклонился чуть ближе ко мне, не отрывая от меня глаз, из которых исчезла насмешка и превосходство. Он выглядел почти очарованным. «Я знаю, что твоему телу сейчас 22, но сколько тебе на самом деле лет? Возможно, ты даже старше меня?»